Второе. А фронт он и есть фронт. Тут за каждым кустом прячется смерть. И Алексея она не раз касалась своей холодной костлявой рукой. Думал, что после войны станет легче. Куда там? После войны оставалось немало тех, кто не смирился с победой русских. Так было на Западной Украине, так было в Прибалтике, где Жаковы встретили победу. Когда отгремели последние бои, танковой бригаде, в которой служил Алексей, было приказано разбить палаточный городок под Ригой и ждать дальнейших распоряжений. Для контрразведчиков тогда сразу нашлась работа. Нужно было выявлять тех, кто сотрудничал с немцами. Для ведения оперативно-следственной работы было создано спецподразделение СМЕРШ, которое разместилось в старинном особняке в центре города, бывшем управлении гестапо. Здесь все напоминало о бывших хозяевах. И темный сырой подвал, где еще не выветрился тленный запах смерти, и узкий коридор с отполированным немецкими сапогами полом, и кабинеты с открытыми сейфами и разбросанными повсюду служебными бумагами, которые в торопях оставили после себя немцы. Сюда теперь вместо граждан, арестованных по подозрению в связях с русскими, стали приводить всякого рода предателей, членов местной профашистской организации, прятавшихся по подвалам бывших легионеров войск СС, просто мелких немецких прихвостней. И снова бессонные ночи, снова операции по разоблачению и поимке всей этой пестрой публики, добросовестно работавшей на немцев. Так что дома Алексей бывал редко. А ведь так хотелось побыть в тишине после всех этих бесконечных боев, после воя сирены, рева моторов, после взрывов снарядов, свиста пуль, криков и стонов раненых. После всего-всего на свете, что страшной болью вошло в кровь и плоть этого человека и лишило его счастья. Дом, который им выделили, был большой, с просторным холлом и лестницей, ведущей на второй этаж. Рядом был небольшой католический храм, во дворе которого в ладном двухэтажном особняке жила семья священника, человека еще не старого, принявшего приход русских как промысел Божий. Он участливо отнесся к своим новым соседям, по сути предложив им свою дружбу, дескать, если что, обращайтесь. Он человек местный и всегда может чем-то помочь. Однако помогать больше приходилось ему. То дров Алексей ему подвезет, то куль муки подбросит. После войны в городе царила полная неразбериха. Продовольствия не хватало, коммунальные службы работали плохо. А людям надо было жить. Это чуть позже стало все налаживаться, а поначалу хоть впетлюлись. Даже дров некому было подвезти. А как без них? Речь шла уже не о комфорте, еду бы приготовить. Вот и делали люди вылазки по ночам, чтобы разобрать на дрова очередной забор или палисадник. Местная милиция их гоняла, но разве за всеми уследишь? Пастырю Гуннеру Леснеру и его семье в этом смысле повезло. У него теперь и дрова были, и хлеб. Из-за экономии камин разжигать своим домочадцам запрещал. А как хорошо было до войны. Тепло, уютно в доме. Чего еще надо? Хлеб тоже был, и мясо было, и вино. А сейчас ничего нет. Проклятая война. Многие тут надеялись, что при немцах станет жить сытнее. Обманулись. Сытно жили только те, кто им служил. Но для этого нужно было превратиться в зверя и убивать, убивать, убивать. И при этом часто ни в чем не повинных людей. А это грех. По крайней мере, Леснер никогда бы на это не решился. Лучше уж бедность, чем кровь на руках. Ее ведь не отмоешь. Он это и своей пастве всегда говорил, из-за чего у него были большие неприятности. Особенно недовольна была немецкая администрация. «Ты что, мол, святой отец, не понимаешь, какое сейчас время?» Нужно с коммунизмом бороться, а ты проповеди пацифистские читаешь. Гляди у нас. Но теперь вот русские. Что-то при них будет. Да, бомбы теперь не падают на голову, и это уже хорошо. Но как быть с остальным? С той же религией? Снова что ли, как до войны будут с ней бороться? Эти новые хозяева законченные безбожники. Впрочем, что толку с того, что немцы ходили в церковь? Утром причастие примут, помолятся. А днем людей пытают, вешают и расстреливают. А разве этому учил Христос? А соседи хоть и безбожники, но люди милые и, в общем-то, положительные. В гости идут, всегда что-то для детей несут. А у Леснера их трое, два мальчика и девочка. Мальчишки уже в школу ходят, осенью пойдет и дочурка. Еще хлопот прибавится. Но ничего, лишь бы войны больше не было. Война кончилась, и у всех сейчас мысли о будущем. А то ведь не до чего было. Главное было выжить. Нина, попав в мирную обстановку, несколько оттаяла. У нее и платье появилось цивильное, и обувь, и мысли стали другими. Сразу планы захотелось строить. Жаль, Алексей редко бывает дома. Когда уходит, даже не говорит, когда вернется. жди, приду, и все. А после этого случалось, что по трое суток не приходил. Ну, где он там, что с ним, жив ли? Этот вопрос она задавала себе не случайно. Это поначалу ей казалось, что с окончанием войны все вернулось на круги своя. Но тишина-то оказалась обманчивой. Почти каждую ночь в городе слышны были выстрелы. А то вдруг где-то вдалеке прозвучит взрыв, наполнив дом легким звоном стекла. Или, сопровождаемые милицейскими свистками, мимо окон, тяжело дыша, промчатся какие-то люди, оставляя в твоей душе тревожный след. Порой, возвратившись под утро домой, Алексей говорил о том, что ночью бандиты убили очередного активиста. Бывали потери среди сотрудников их оперативной группы, смерть которых Алексей остро переживал. А однажды он сам вернулся с простреленной рукой. «Да ты», — сказал Нине, — «не бойся, всего-то царапина». «Но разве Нина отстанет?» Тут же решил осмотреть рану. Когда поняла, что она и впрямь не представляет никакой опасности, что кость не задета, залила ее йодом и, наложив повязку, усадила мужа за стол. А тут снова беда. Однажды поздно вечером, когда они с Алексеем вышли на веранду, чтобы подышать свежим воздухом, наполненным июньскими запахами цветущих садов, со стороны дома священника неожиданно раздался крик. Муж как был в пижаме, так и бросился к Леснерам, прихватив на всякий случай пистолет. Перемахнув через невысокий металлический заборчик и оказавшись в небольшом уютном мощеном камнем дворике, осмотрелся. Дверь особнячка была распахнута, и из нее доносились чьи-то громкие грубые голоса. Разговор шел на латышском языке, поэтому он ничего не понял, лишь насторожился. Неслышно вошел внутрь и увидел жуткую картину. На полу гостиной, плохо освещенной маломощной электрической лампочкой, весь в крови и корчась от боли, лежал пастор Леснер, а рядом с ним, стоя на коленях, плакали напуганные до смерти жена и дети. Здесь же, размахивая немецкими шмайсерами, метались какие-то люди. Они что-то кричали, и от этого женщины и дети еще больше пугались и впадали в истерику. «Руки вверх!» — направив на незнакомцев пистолет, срывающимся от напряжения голосом, воскликнул капитан. От неожиданности один из ночных гостей Леснеров выронил автомат, другой поднял руки, у третьего же оказались крепкие нервы. Он тут же пришел в себя и уже готов был нажать на спусковой крючок, когда Алексей произвел один за другим два выстрела. Тот упал. «Быстро на пол!» — приказал остальным двум. «Ферштейн, на пол, говорю!» Те нехотя выполнили его команду. Алексей жестом подозвал к себе жену Леснера Вию. Она была потрясена, махала руками и плакала. «Они убили его! Герр-капитан, убили!» Она пыталась вернуться к мужу, но Жаков удерживал ее за локоть. «Успокойтесь, он жив. А вы берите детей и бегите к Нине. Пусть она позвонит в комендатуру и вызовет наряд. Впрочем, она все сама знает», — прошептал он ей на ухо. «А как же он?» — указывая глазами на мужа, дрожащим голосом произнесла женщина. «Идите, все будет хорошо». Ви с детьми пошла к дверям. Она шла и оборачивалась. Все ждала, что муж позовет ее. Вот сейчас почувствует, что ее нет рядом, и поднимет голову. Дескать, где моя Вия, разве я могу без нее? Ведь мы всегда с ней были неразлучны. Но он так и остался лежать, поэтому она уходила с тяжелым сердцем. Да она бы не ушла, если бы не капитан. Прошло какое-то время, и у входа в храм остановились два Виллиса с особистами, которые увезли бандитов. Тот, которого подстрелил Алексей по дороге, скончался. Двух других этой же ночью допросили и отправили в тюрьму. Они оказались бывшими айсергами, членами латышской фашистской организации. Вступив после поражения немцев в один из отрядов лесных братьев, они занимались тем, что совершали диверсии, убивали местных партийных и комсомольских активистов, нападали на военнослужащих Красной Армии. От них страдало мирное население. Террор братьев был настолько жестоким, настолько они чувствовали себя неуязвимыми, что люди боялись их пуще немцев. Они беспощадно уничтожали всех, кто готов был сотрудничать с новой властью, при этом, дабы неповадно было другим, не щадили членов их семей, будь то женщины, старики и дети. Та же участь ожидала тех, кто пытался выдать их, указав чекистам место, где они скрываются, или просто назвав их имена. Огнем и мечом они прокладывали себе путь в никуда. Секрет живучести националистических банд контрразведчики быстро разгадали. Уже на первых допросах арестованные бандиты признались в том, что они действуют при полной поддержке иностранных разведок. Более того, что именно они, эти разведки, активизируют их деятельность. По поэтому приходилось не только бороться с бандитами, но и противостоять питающей их среде, перекрывать каналы, по которым они получали оружие и взрывчатку из-за рубежа, вести работу с колеблющимися, обманутыми, случайно вовлеченными в банды людьми. Часто тому мешал страх, который люди испытывали перед лесными братьями. «Вот покажите, что вы сильнее их, тогда, может быть, мы и пойдем за вами», не раз приходилось в те дни слышать Алексею. В самом деле, лучшая агитация — это положительный результат, поэтому против террора решили действовать тем же террором. Практика такая уже была. После гражданской, когда бандитизм набрал такую силу, что стал угрожать существованию самого государства, при заводских ячейках, райкомах, горкомах, губкомах партии, в помощь советским органам для борьбы с контрреволюцией и бандитизмом стали создаваться военно-партийные отряды особого назначения — чоны. У членов этих отрядов были особые полномочия, вплоть до расстрела на месте тех, кто не выполняет их приказы. Меры то были чрезвычайные, порой не совсем оправданные и даже бесчеловечные, но лучшего способа, чтобы спасти молодую Республику Советов, не могли придумать даже самые умные головы. Да, Республику спасли, но какой ценой? Сейчас была похожая ситуация, хотя и уступающая по размаху той, что была в 20-е годы. Все-таки тогда от бандитов страдала целая страна, теперь же только ее малая часть. Но и этого было достаточно, чтобы забить тревогу. Ведь дошло до того, что националисты начали действовать чуть ли не в открытую, с каждым днем усиливая свое влияние. И в этой ситуации силами одних только органов государственной безопасности уже нельзя было что-то сделать.